Как только я вернусь домой, напишу по всем правилам расписку и пришлю тебе. — У меня всего 15 лян и 3 цяня серебра, — громко рассмеявшись, сказал Ниэр. — Но если вы вздумаете писать расписку, я не дам вам ничего. — Ладно, пусть будет по-твоему, — согласился Цзяюнь, принимая деньги. — Только не шуми. — Ладно, — улыбнулся Ниэр. — Уже смеркается, я не хочу приглашать вас в кабачок. Потом у меня еще есть дела, так что идите своей дорогой. Только передайте моим домашним, пусть меня не ждут. Запирает дверь и ложатся спать. Если я понадоблюсь, пусть утром моя дочка приходит за мной к Вану Коротышке, который торгует лошадьми. Произнеся эти слова, он повернулся и, покачиваясь, зашагал прочь. Между тем неожиданная встреча с Ниэром и его великодушие показались Цзяюню странными, и он подумал, что Ниэр действительно оригинальный человек. Но вместе с тем Цзяюнь опасался, что Ниэр оказался таким добрым лишь потому, что был пьян. На следующий день он чего доброго протрезвится и потребует двойное вознаграждение. Как быть тогда? Однако он тут же успокоил себя. Ничего, как только я добьюсь своего, можно будет вернуть ему и двойную сумму. Цзяюнь отправился в меняльную лавку и взвесил полученное серебро. Там оказалось ровно столько, сколько сказал Ниэр, и Цзяюнь обрадовался этому еще больше. Возвращаясь домой, он по пути зашел к жене Ниэра и передал ей все, что наказывал муж, а затем отправился к себе. Когда он вошел, мать его сидела на камне с прялкой в руках. Увидев сына, она спросила: «Где ты пропадал целый день?» Опасаясь, как бы мать не рассердилась, Цзяюнь ни словом не обмолвился о том, что был у Буши Женя, и только сказал: «Ожидал во дворце Жунго дядю Цзяляня», а затем спросил у матери: «Ты обедала?» «Да», — ответила мать и приказала девочке-служанке подать Цзяюню оставшуюся от обеда пищу. Время было уже позднее, Цзяюнь поел и лег спать. О том, как он провел ночь, рассказывать незачем. На следующее утро Цзяюнь встал, умылся и вышел из дому на улицу через южные ворота. Он купил в лавке мускуса и отправился во дворец Жунго. Узнав, что Цзялянь уехал, он подошел к воротам его дома и там увидел нескольких мальчиков-слуг, которые большими вениками подметали двор. Потом в дверях появилась жена Джоу Жуя и крикнула работавшим: «Довольно подметать, госпожа сейчас выходит». Цзяюнь торопливо приблизился к жене Джоу Жуя и спросил: «Куда уходит ваша госпожа?» «Ее позвала старая госпожа», — ответила та. «Наверное, надо что-нибудь скроить». В этот момент из дома вышла Фэнзе, сопровождаемая целой толпой служанок. Цзяюнь, зная, что Фэнзе очень любит внимание, поспешно вышел вперед и, почтительно сложив руки, поклонился. Фэнзе продолжала путь, даже не удостоив его взглядом. Она только мимоходом спросила, как себя чувствует его мать и почему она так редко сюда заглядывает. «Моя матушка чувствует себя очень плохо», — ответил ей Цзяюнь. «Она часто вспоминает вас и очень досадует, что не может вас навестить». «Ох, и врешь же ты», — покачала головой Фэнзе. «Ведь и если я о ней не вспомню, она обо мне и не подумает». «Пусть меня гром поразит, если я осмелился вам солгать», — с улыбкой произнес Цзяюнь. «Только вчера вечером она о вас вспоминала и еще говорила, что у вас слабое здоровье, но вы трудитесь через силу, и только благодаря этому все хозяйственные дела во дворце находятся в полном порядке, и если с вами что-нибудь случится, в доме начнется хаос». На устах Фэнзе заиграла самодовольная улыбка, она остановилась.